Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем всего несколько стихов Священного Писания из разных мест и поразмыслим о значении рождения Господа нашего Иисуса Христа в этот мир. Первое место читаем из Евангелия Матфея, 1 главы, стих 20. «Но когда Иосиф помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». А теперь читаем из Евангелия Луки, 1 главы, стихи 11 по 13. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». А теперь со стиха 30. «Он сказал ей», это ангел, «не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». И еще со второй главы, со стиха 8 по 11. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Во всех этих стихах мы находим слово «не бойся» или «не бойтесь», которое говорит о страхе в людях. Страх является достоянием всех людей без исключения. Все боятся, хотя одни больше, а другие меньше. Мне вспоминается один случай, который произошел с одним студентом, о котором рассказал нам преподаватель физики, когда еще был в школе. Этот молодой человек был, как говорят, бесстрашным. И когда заспорили о том, что все боятся, он наотрез заявил, что ничего никогда не боится. Самым страшным в те времена и в тех местах было пойти на кладбище ночью, особенно когда кто-то только что был похоронен. Студенты заспорили, и этот смельчак пообещал забить кол в сырую могилу человека накануне похороненного. Он должен был это сделать именно в 12 часов ночи, и, будучи смелым, он пошел туда. А товарищи решили подсмотреть за ним, чтобы не обманул. Не доходя до кладбища, они нашли тело этого смельчака, он был мертв от разрыва сердца. Оказалось, что придя на могилу, он сел и начал забивать принесенный с собой кол, и этим прибил свою полу к земле. Когда же начал вставать, оказалось, что что-то его держит. Страх проявил себя, и он рванулся и побежал, но недалеко, потому что упал и умер от разрыва сердца. Страх есть у всех людей, и причиной страха это смерть, которая ходит за всеми нами. Но вопрос, откуда появился страх? Разве Бог создал человека со страхом? Ответ можем найти в Библии. Там сказано, что возмездие за грех есть смерть. Так что где начало греха, там и начало страха. Читая повествование об Адаме и Еве, находим, что они сначала были совсем бесстрашными и счастливыми, но как только согрешили, сами сказали Богу, что они убоялись, и поэтому спрятались в кустах рая. Дальше Писание открывает нам, что через Адама грех вошел во всех людей, потому что в нем все согрешили. И таким путем страх тоже сделался достоянием всех людей. В прочитанных нами стихах мы находим разных людей, которые боялись, и им было сказано это слово «не бойся». Иосиф, будучи будущий муж Марии, это холостяк, обрученный с невестой, и ожидавший брачного пира. Мария, одинокая дева, праведная и святая, и тоже боялась. Захария, представитель семейных людей, и также служителей церкви. Пастухи – это верующие в Бога люди и являются представителями верующего общества. У всех их было одно общее – все они боялись, все имели страх. Мы с вами живем во время всемирного страха, потому что весь мир лежит во зле, в грехе. Недавно один из американских президентов сказал, что весь мир живет под покровом нависшего страха. Рассказывается об одном мальчике, который соревновался в школе, когда писали задание, кто лучше напишет, вернее, составит свой рассказ. Он выиграл приз, потому что написал следующее. Близнецы рождаются потому, что один ребенок боится прийти в мир и желает иметь компаньона. Страх у всех. Но вот мы каждый год празднуем Рождество, и это есть праздник радости и изгнания всякого страха. Люди часто говорят друг другу «не бойся», но они не могут дальше этого пойти. Но вот здесь ангел Божий, являясь Иосифу, Марии, Захарии и пастухам, тоже сказал «не бойтесь». Его слово имело силу, потому что он добавил слова, говорящие о том, почему мы можем не бояться. Ангел пришел с вестью с неба, с вестью от самого Бога, и сказал «не бойтесь, потому что ныне родился вам Спаситель от грехов, Спаситель от смерти, и этим Спаситель от всяких страхов». Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола и спасти людей от грехов их. Иосифу ангел сказал родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Захарий сказал, не бойся, ибо услышана молитва твоя. Наши молитвы слышит на небе Бог. Марии сказал, не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога. И пастухам сказал, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Вот в этих словах ангела, небесного посланца, заключается сущность Рождества, говорящая нам о том, что Рождество – это день великой радости, а также день изгнания всякого страха. Как я уже сказал, в основном наши страхи – это по причине смерти, страх за жизнь. Но вот родился Спаситель, который, ходя потом по земле, говорил людям о том, что верующий в Него никогда не умрет. Дело в том, что физическая смерть является достоянием всех людей, ее никто не избежит, но есть смерть другая, вечная, погибель души, и это та смерть, которой все боятся. Если бы с физической смертью все кончалось, то бояться было бы нечего. Безбожники, не верующие в существование души и загробной жизни, тоже боятся, как и все другие люди. На днях я читал книгу под названием «В блокаде». Это повествование о блокаде Ленинграда, где погибло много тысяч людей от голода, эпидемий и бомб. И вот там говорится о партийцах, которые, имея свои партийные билеты в карманах, молились Богу о спасении своей жизни. Надо сказать, что даже верующие люди имеют страх, потому что они в смертном теле, но это совсем другой страх. Вы побудьте при смерти верующего человека и неверующего, и тогда вы убедитесь в этом. Христос родился, чтобы спасти всех людей от страха, вечной погибели и мучений в аду. Если вы желаете сегодня освободиться от ваших страхов, придите к Нему, покайтесь в ваших грехах и получите мир сердечный и радость спасения вашей души. Есть разные страхи. Страх за неизвестное завтра, страх за здоровье свое или ближнего, страх за детей, страх перед смертью, страх за результат соделанных грехов и все другие страхи. Но Христос родился, чтобы умереть на кресте и там одержать победу над начальником всех страхов сатаной. Читаем Евреям 2:14. 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял онное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Страх – это великое рабство, и Христос принес нам освобождение от него, победив дьявола со всеми его кознями. Друзья мои, придите сегодня к Господу и получите от него истинную свободу от страха, смерти и погибели, и тогда вы сможете с радостью праздновать Рождество Христово с миллионами верующих, имеющих эту свободу. Да поможет всем вам Господь быть серьезными и воспользоваться радостной вестью Рождества. Не бойся, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Аминь.